Поверх их была приколота узенькая-узенькая, ну, честное слово, в 3 сантиметра ленточка. Я ее развернул. Унылый канцелярский язык я не сразу осознал. Буквы прыгали, плясали. Наконец дошло. Я восстановлен, восстановлен, восстановлен. Я больше не презренный лишенец. И как быстро! Думал, придется полгода ждать, а тут в 2 счета. Уже сидя в поезде, я пришел в себя, вытащил эту ленточку, перечел напечатанные в 1 интервал строки и чуть не запел «Восстановлен, восстановлен». Приехал домой, все меня поздравляли, Владимир сострил. «Это потому ленточка такая узкая, бумагу экономят, так много лишенцев приходится осчастливить». Увы, в ближайшие месяцы не очень изменилась моя судьба. Как и прежде, я усердно чертил для разных заказчиков. У профессора Строганова сам получал деньги, у других получал за меня верный друг Валерий Перцов. Но не все заработанные деньги я теперь отдавал родителям, а часть клал на сберкнижку. Копил на будущую поездку к невидимому граду Китежу. Теперь мне можно было не бояться милиционеров, которые постоянно толкались по улицам, пристально всматривались в прохожих, разгоняли собиравшихся более чем втроем. Однажды я спросил милиционера, где улица такая-то. Он пронзил меня испытующим взглядом и сам задал вопрос: «А тебе для чего?» Я его не испугался и бойко воскликнул: «А тебе какое дело?» С тех пор в моем удостоверении личности бережно хранилась драгоценная узенькая ленточка. А в анкетах и до, и после войны еще долго стоял коварный вопрос: «Были ли вы или ваши родители лишены избирательных прав? В каком году и по каким причинам? Были ли вы или ваши родители восстановлены в избирательных правах? И в каком году?» Не рано ли языковед Ожогов в своем словаре издания 1951 года исключил поганое словцо «лишенец»? Второе. Нынешние историки, а за ними и прочие граждане, считают самым страшным годом для нашей страны 1937. Конечно, в тот год слез и крови пролилось немало. Но для основного класса, для крестьянства, самыми страшными временами были последние 3 месяца 1929 года и первые 3 месяца 1930-го, когда точно под ударами топоров рушились вековые устои, обычаи, привычки жителей села. Я уже упоминал, что Владимир высказывал мысль о группе садистов, захвативших власть, которые довели страну до такого состояния, что казалось, она покатилась в пропасть, и нет таких сил, чтобы ее удержать. Издевались власти над глинковскими крестьянами, находились другие изощренные способы глумления, по всей стране над русскими, украинцами, белорусами. Другие национальности пока не трогали. Подавляющее большинство крестьян вступало в колхозы под угрозой раскулачивания. Ни в одном тогдашнем романе нет правдивого описания всего того, что творилось в деревне. Началось массовое уничтожение скота, и началось бегство крестьян со своих родных мест. Бежали на великие стройки социализма, где на первых порах принимали без разбору всех, с любой справкой и без справки. А если ты прибыл еще с конем, то честь тебе и хвала. Бежали недалеко, в ближайший город, где устраивались, как Бог пошлет. Бежали в соседний район, добирались до приглянувшейся по пути бегства деревни, вступали в тамошний колхоз. Именно из таких беглецов, а не из коренных жителей, выходили активисты села. Так 4 крестьянские семьи в тот год переселились за 70 километров в село Любец Владимирской области, где теперь у меня свой домик и где я сейчас пишу эти воспоминания. Когда в 1936 году там закрывался храм, двое переселенцев-активистов крючьями сдирали тончайшие резьбы старинный иконостас, а на амвоне кололи иконы и жгли их вместе с рукописными книгами. А коренные жители с ужасом смотрели на костер. Копоть на стенах и сейчас различается. Старообрядец и известный книголюб Чуванов Михаил Иванович, примечание, он скончался в 1988 году в возрасте 98 лет, рассказывал мне удивительную историю своего дома. В молодые годы он и его 5 братьев работали на московских заводах. По субботним вечерам ездили в родную деревню близ станции Ступино по Вилецкой железной дороге. Однажды приехали и узнали, что их родители собираются раскулачивать. Они поняли, что беда нагрянет не только на отца с матерью, но и им всем накостыляют. В ту же ночь избу разобрали и одним рейсом на 20 санях повезли бревна и доски дома, дранку крыши, кирпичи фундамента и печей, бревна и доски всех пристроек, даже собачью будку захватили, погрузили мебель, сундуки, запасы продуктов, сена и овес, повели корову. А куда везти, не знают. Один из братьев отправился вперед, в Люберцы. Там у него был знакомый начальник, но договориться с ним он не успел. Прибыл обоз. А где выгружаться? Выбрали, где улица кончается, опушку леса, и за одни сутки избу сложили. Она и теперь стоит. Там у старика Михаила Ивановича я в гостях побывал, чай из самовара пил, рассматривал его собрание старинных книг, знакомился с его коллекцией автографов знаменитых людей, слушал неторопливую, мудрую речь хозяина. Он, в частности, рассказывал с юмором, как поразились те, кто явился раскулачивать его родителей. Они обнаружили только ямы от погреба и от туалета. А соседи руками разводили, говорили: «Знать не знаем, ведать не ведаем». Тогда всполошилось военное командование. Бдительные комиссары запрашивали сельсоветы по месту рождения не только красноармейцев, но и командиров. Их с позором изгоняли, иногда без шинели и без сапог. «Катись ко всем чертям, кулацкий сынок!» Такой случай описывается в рассказе Солженицына «Один день Ивана Денисовича». Скольких изгоняли, пусть историки разберутся. Сам Ворошилов на политбюро поднял тревогу. Перегибают районы и сельские власти. Редеют ряды доблестной Красной Армии. Вряд ли в штабах высказывали вслух, а про себя понимали, что сила нашего победоносного воинства заколебалась из-за этой колхозной свистопляски. В марте во всех газетах появилась статья самого великого и мудрого Сталина. Головокружение от успехов. Ученые, которые занимаются историей коллективизации, делят события на две части – до этой статьи и после этой статьи. Начиналась она со звонкого перечисления успехов в промышленности и в деревне. Затем автор обрушивался на областные и районные власти. Политбюро никаких ошибок никогда не совершает, а вы такие-то раз такие-то неправильно поняли мудрые указания, перегибали палку, нарушали основное положение. В колхозы вступать добровольно. Вся вина за перегибы сваливалась на областных и районных руководителей. Перед народом, во мнении народа, эти руководители выглядели дураками, а их победные сводки о сплошной коллективизации оказались головокружением. После той статьи устремилось крестьянство из колхозов. В иных деревнях оставались одни председатели, в других колхозы вовсе разваливались, а в третьих колхозы, хоть и сильно поредевшие, сохранялись благодаря сознательному классово-проверенному Костюку. Выражение из тогдашних газет. Слабосильным бедняцким семьям, а также отъявленным лодырям и пьяницам, а также отдельным активистам просто некуда было деваться. Вот они и оставались в колхозах. Так в селе Любец, где я сейчас живу, колхоз уцелел благодаря четырем семьям переселенцев, бежавших от раскулачивания со своих родимых мест. А в селе Котове, где я жил тогда, колхоз сразу развалился. В селе Глинкове колхоз остался. Очень уж крестьяне были напуганы прежней угрозой переселения в монашеский корпус. Один старик, бывший районный уполномоченный в Тульской области, мне много позднее рассказывал, как, сидя в деревне, он газет не читал, а на собрании стал на мужиков орать: «Вступайте без разговоров!» А кто-то из них привез газету из города и сунул ее в нос уполномоченному. Высмеяли его мужички: «Чего грозишься? Видишь, сам Сталин сказал: добровольно, добровольно!» Третье. Весной пришла из Твери открытка от брата моей матери Алексея Сергеевича, дяди Алёши Лопухина. Он писал, что в их семье радостное событие. Родился шестой ребенок, девочка Таня. И он очень хочет, чтобы приехал его племянник Владимир ее крестить. Владимир ехать отказался. Был у него срочный и выгодный заказ. Мать предложила ехать мне. Я с радостью согласился. Увидеть впервые город, да еще старинный. Всю жизнь я любил путешествовать. Мать дала мне узелок с кое-какими гостинцами, и я поехал. Дядя Алёша жил в бывшем лопухинском имении Хилкове Тульской губернии, где он арендовал фруктовый сад. Потом он переехал в Сергиев Посад, приобрел чулочную машину и успешно вязал чулки «Железная пятка», а мои сестры их столь же успешно продавали. Он поселился близ дома, принадлежавшего Пришвину. В Цгале хранится копия письма писателя. Делясь с адресатом мудрыми мыслями, он пренебрежительно отзывается о чудаке-чулочнике и многочисленных его детях. Да, конечно, дядя Алёша был чудак, мало приспособленный к жизни. Кто-то должен был опекать его и его все увеличивающуюся семью. Сперва заботилась о нем моя мать. Именно она надоумила его купить чулочную машину. Я уже рассказывал о провокации с покушением на секретаря Загорского райкома партии. Тогда, в 1927 году, дядя Алёша получил -6 и выбрал для жительства Тверь, где продолжал вязать чулки. К 1929 году, воспользовавшись неурядицами в текстильной промышленности, он втрое поднял на них цены. Опекала его семью также Сандра Миндорф, самая младшая из 13 детей свиты Его Величества, генерал-адъютанта барона Миндорфа. Ее сестра Фёкла Богдановна, иначе милейшая тетя Теся, была верной и плодовитой женой дяди Алёши. Кроме чулочного заработка, он получал еще некоторые суммы от своей свояченицы Сандры, развеселой бабенки, служившей секретаршей и переводчицей у американца, мистера Стида, представителя миллионера Гарримана, взявшего в концессию Чиатурские марганцевские рудники на Кавказе. Но в 1929 году наше правительство расторгло договор с Гарриманом. Концессия была ликвидирована. Мистер Стид благополучно уехал, а его секретаршу Сандру посадили. И благополучие семьи дяди Алёши пошатнулось. Он мог продолжать вязать чулки, но получила серьезная заминка. В свое время нитки доставали у каких-то китайцев, но их всех из-за конфискации у советской власти КВЖД посадили. Моя мать доставала нитки у какой-то таинственной старухи в Орехово-Зуеве. Некоторое время дядя Алёша благополучно пользовался ими, а потом понял, что нитки эти крадены. К как человек благородный и как юрист, он возмутился. Да и действительно могло раскрыться настоящее уголовное дело, не то что о расшитой подушке.